Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этой практике для восстановления шеи с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает в организм и влияет на структуру ДНК человека, возвращая его в нормальное, здоровое состояние, вне зависимости от того, какие у вас заболевания. Это может быть шейный миозит, остеохондроз, сильные воспаления шейного отдела, остеопороз, грыжа дисков, смещение шейных позвонков и многие другие заболевания шейного отдела. Но это все можно и нужно предотвратить. Эта матрица способна производить исцеляющие процессы в организме, которые могут показаться невозможными для большинства людей. Она исцеляет и влияет на вас, вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и возвращают вас к нормальной, полноценной жизни, без болей и болезней. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день и не меньше 21 дня. Для людей, которые пребывают в крайне тяжелых состояниях, рекомендуется слушать весь сеанс, но не более 3 раз в день. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может почувствовать покалывание, как будто по телу проходят электрические импульсы. Эти покалывания могут отдавать в руки, пальцы, под лопатки. Кто-то ощутит подрагивание, непроизвольное сокращение мышц, прилив тепла в тело. Вы можете испытать сильные эмоциональные реакции, внезапно рассмеяться или же наоборот заплакать. Не пугайтесь. Это естественные реакции организма. Так ваш организм реагирует на воздействие матрицы. Лучше всего слушать сеанс вечером, непосредственно перед сном. В это время ваш организм пребывает в самом благоприятном состоянии для воздействия матрицы. Вечерние прослушивания помогут вам быстрее уснуть, спокойней и крепче спать и с легкостью просыпаться. Ваша нервная система станет спокойней. Улучшится ваше настроение и общее состояние здоровья. Все, что вам нужно, это расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Mm-hmm.